Каких-то 2 месяцев не дожить. Тупо стучало в голове. А может, 2 недель. Зазря. Все зазря. «Эй, товарищ!» — окликнул его кто-то совсем рядом. Это было около 13-го барака. В дверях стоял зэк, весь заросший клочковатой черной щетиной. 509-й взглянул на него. «Запомните это!» — пробормотал он. Он не знал этого человека. «Запомним», — ответил тот. «А куда вас?» Зэки, оставшиеся днем в рабочем лагере, видели Вебера и Визе, и они понимали, что все это неспроста. 509-й остановился. Пристально глянул на Небритова. Отупение вдруг как рукой сняло. Он опять почувствовал, что должен сказать что-то очень важное, что-то, что ни в коем случае не должно пропасть. «Запомните это», — прошептал он со значением, — «навсегда». «Слышите? Навсегда». «Навсегда», — ответил Небритый твердо. «А куда вас?» «В госпиталь. Мы подопытные кролики. Запомните это. Как тебя звать?» «Станислав. Станислав Левинский». «Запомни это, Левинский», — сказал 509-й. «Казалось, чужое имя придает заклинанию больше силы. Левинский, запомни это». «Я запомню». Левинский тронул 509-го за плечо. Тот понял, это не просто дружеское прикосновение. Он пристально посмотрел Левинскому в глаза. Левинский кивнул. У него было совсем не такое лицо, как у зэков в малом лагере. 509-й почувствовал, его поняли, и только тогда пошел дальше. Буфер его ждал. Вместе они нагнали 4 других, что понуро плелись вперед. «Мясо», — бормотал Вася. «Суп и мясо». В канцелярии затхлый и стылый воздух провонял сапожной ваксой. Надзиратель уже приготовил бумаги. Он посмотрел на 6 зэков без малейшего интереса. «Вам надо подписать вот это». 509-й глянул на стол. Он не понимал, зачем и что надо подписывать. Зэков обычно ни о чем не спрашивают, отправляют по этапу и баста. Тут он почувствовал, что кто-то пристально на него смотрит. Это был один из писарей. Он сидел у надзирателя за спиной, волосы у него были огненно-рыжие. Когда он увидел, что 509-й на него смотрит, он едва заметно повел головой слева направо и тут же снова уткнулся в работу. Тут вошел Вебер, все вытянулись. «Продолжайте», — скомандовал тот и взял со стола бумаги. «Как, еще не готовы? Ну-ка, живо подписывайте». «Я писать не умею», — сказал Вася, который стоял ближе всех. «Тогда ставь 3 креста». Вася поставил 3 креста. «Следующий». 3 новеньких подошли один за другим и расписались. 509-й судорожно пытался собраться с силами. Ему все казалось, что сейчас, вот-вот, еще найдется какой-нибудь выход. Он снова посмотрел на писаря, но тот сидел, не поднимая глаз. «Теперь ты», — рявкнул Вебер. «Ну, ты что, заснул?» 509-й взял листок в руки. Перед глазами все плыло. Несколько машинописных строчек прыгали и никак не хотели успокоиться. «Он в живота еще читать будет». Вебер ткнул его в спину. «Подписывай, скотина». Но 509-й успел прочесть достаточно. Он успел разобрать слова «настоящим добровольно заявляю». Он уронил листок на стол. Вот она, его последняя отчаянная зацепка. На нее-то, наверное, и намекал писарь. «Да шевелись ты, козел вонючий! Или тебя за руку взять и показать, как подписываются?» «Я ничего добровольно не заявлял», — сказал 509-й. Надзиратель вылупил на него глаза. Писари подняли головы и тут же снова уткнулись в свои бумаги. На мгновение стало очень тихо.